чего нет ни в одном другом дне. Ваша правда, миссис докторша, дорогая, даже в прошлую пятницу, когда дождь лил весь день и было так мрачно и уныло, на моей большой пунцовой герани показались, наконец, бутоны, и это после того, как она 3 года не хотела цвести. А вы обратили внимание на кольцо олярии, миссис докторша, дорогая? Конечно, в жизни не видела таких кольцо олярии. Сьюзан, как вам это только удается? Ну вот, и Сьюзан довольна, и я не солгала. Я действительно никогда не видела таких кольцо олярии. Хвала небесам! Это результат неусыпного внимания, постоянной заботы, миссис докторша, дорогая. Ну, думаю, что я должна еще кое о чем вам сказать. Мне кажется, что Уолтер о чем-то подозревает. Без сомнения, какие-то дети в Глене что-то такое ему сказали. Так много детей теперь знает гораздо больше, чем им следует знать. На днях он сказал мне очень задумчиво и озабоченно. Сьюзан, а младенцы очень дороги. Я была ошеломлена, миссис докторша, дорогая, но я не потеряла головы. Некоторые полагают, что младенцы – роскошь, сказала я, но мы в Инглсайде считаем их предметами первой необходимости. А в душе я упрекнула себя за то, что вслух выражала недовольство ужасными ценами в магазинах Глена. Боюсь, этим я обеспокоила бедного ребенка. Но теперь, если он заговорит с вами на эту тему, он не застанет вас врасплох. Вы с честью вышли из трудного положения, Сьюзан, сказала Энн очень серьезным тоном. И я думаю, им всем пора узнать, чего мы ожидаем. Но лучше всего была та минута, когда к ней пришел Гилберт. Она стояла у своего окна, следя за тем, как туман крадется со стороны моря над освещенными луной, дюнами и гаванью. Вползая в длинную узкую долину, над которой стоял Инглсайд и в которой укрывалась от ветров деревня Глен Святой Марии. «Как это хорошо прийти домой после долгого и трудного рабочего дня и найти тебя! Счастлива ли ты, Энн?» «Очень!» Энн наклонилась, чтобы понюхать усыпанные цветами ветки яблони, которые Джем поставил в вазу на ее туалетном столике. Она чувствовала себя окруженной любовью и заботой. «Гилберт, дорогой, приятно опять на неделю стать Энн из зеленых крыш, но в 100 раз приятнее вернуться домой и быть Энн из Инглсайда». Глава 4. «Безусловно, нет», – сказал доктор Блайт. По тону, каким были произнесены эти слова, Джем понял все. Не стоило даже надеяться, что папа передумает или что мама попытается его переубедить. Было очевидно, что по данному вопросу мама и папа едины во мнении. Светло-карие глаза Джема потемнели от гнева и разочарования. Он свирепо уставился на своих жестоких родителей. Тем более свирепо, что они были так раздражающе равнодушны к его свирепым взглядам и продолжали ужинать, как будто ничего ужасного не произошло и все было в полном порядке. Конечно, тетя Мэри Мэрайя заметила его свирепые взгляды, ничто никогда не ускользало от ее мрачных бледно-голубых глаз. Но ее эти взгляды, кажется, лишь позабавили. Весь день после обеда Джем играла с Берти Шекспиром Дрю. Уолтер ушел в старый дом мечты играть с Кеннетом и Персис Форд. И Берти Шекспир сказал Джему, что все мальчишки из Глена пойдут вечером ко входу в гавань, в дом капитана Билла Тейлора, смотреть, как капитан вытатуирует змею на руке Джо Дрю. Он, Берти Шекспир, тоже пойдет, ведь Джо – его двоюродный брат. И не хочет ли Джем пойти вместе со всеми? Будет здорово интересно. Джем сразу же загорелся желанием присоединиться к Берти Шекспиру. А теперь ему заявляют, что об этом не может быть и речи. «Хотя бы по той причине, – сказал папа, – что до входа в гавань слишком далеко. Эти мальчишки наверняка вернутся домой очень поздно, а ты должен ложиться 8, сынок. Меня, без всяких разговоров, отправляли спать 7 каждый день, когда я была маленькая, – вставила тетя Мэри Мэрайя. «Ты должен подрасти, Джем. прежде чем сможешь уходить из дома так далеко по вечерам», — сказала мама. «Ты сама сказала на прошлой неделе, что я уже большой», — возмущенно вскричал Джем. «Что я, по-твоему, младенец? Берти идет со всеми, а он мой ровесник». «Столько случаев кори вокруг», — заметила тетя Мэри Мэрайя мрачно. «Если бы ты пошел с этими детьми, Джеймс, ты мог бы заразиться корью». Джем терпеть не мог, когда его называли Джеймс, а она это делала постоянно. «Я хочу заразиться корью», – заявил он раздраженно, но затем, поймав взгляд папы, притих. Папа никому не позволял дерзить тете Мэри Мэрайе. Джем ненавидел тетю Мэри Мэрайю. Тетя Диана и тетя Марила были восхитительные тети, но такая тетя, как тетя Мэри Мэрайя, была чем-то совсем новым для Джема. «Хорошо», – сказал он с вызовом, глядя на маму, чтобы ни у кого не было оснований предполагать, что он обращается к тете Мэри Мэрайе. «Если вы не хотите любить меня, никто вас не заставляет. Но как вам это понравится, если я уеду от вас и буду охотиться на тигров в Африке?» «В Африке нет тигров, дорогой», – сказала мама мягко. «Ну тогда на львов», – закричал Джем. «Они собираются вечно ставить ему на вид его ошибки, да? Они решили смеяться над ним, да? Но он им покажет. Что скажешь? В Африке нет львов, в Африке миллионы львов, Африка кишит львами». Мама и папа опять только улыбнулись, к чему тетя Мэри Мэрайя отнеслась весьма неодобрительно. На детскую дерзость и раздражительность никогда не следует смотреть сквозь пальцы. «Скушай-ка лучше что-нибудь сладенькое», – сказала Сюзан, раздираемая с одной стороны сочувствием к Джиму, а с другой – убеждением, что доктор и миссис Докторша совершенно правы, не позволяя ему идти с шайкой деревенских мальчишек к старому капитану Биллу Тейлору, этому пьянице, имеющему самую дурную репутацию. «Вот твой имбирный пряник со взбитыми сливками, Джем, дорогой». Имбирный пряник со взбитыми сливками был любимым лакомством Джема. Но в этот вечер пряник не обладал волшебной силой, способной успокоить мятежную душу. «Не хочу!» – сказал он, надувшись, а затем встал и вышел из-за стола. У двери он обернулся, чтобы бросить им последний вызов. «Все равно не лягу спать раньше 9. А как вырасту, так не буду ложиться спать никогда. Ни в жизнь. Буду гулять всю ночь, каждую ночь. И растатуируюсь весь, с ног до головы, и буду таким плохим, хуже некуда, вот увидите». «Никогда в жизни» звучит гораздо лучше, чем «не в жизнь», дорогой, – заметила мама. «Неужели ничем их не пронять?» «Я полагаю, никого не интересует мое мнение, Энуся. Но если бы я так разговаривала в детстве с моими родителями, мне всыпали бы по первое число», – сказала тетя Мэри Мэрайя. «Очень жаль, что березовой розгой так пренебрегают теперь в некоторых домах». «Маленький Джем не виноват», – резко отозвалась Сюзан, видя, что доктор и миссис Докторша намерены промолчать. «Но если Мэри Мэрайя Блайт и такое должно сойти безнаказанно, то она, Сюзан, желала бы знать причину». «Это все Берти Шекспир Дрю подстрекал его, расписывал, до чего будет интересно посмотреть, как сделают татуировку Джо Дрю. Берти Шекспир вертелся тут все время после обеда и стянул из кухни лучшую алюминиевую кастрюлю. Сказал, что они играют в солдата, и ему нужен шлем. Потом они делали лодочки из кровельной дранки и промокли насквозь, пуская их в ручье. А потом они целый час прыгали по саду, производя самые невероятные звуки, изображали лягушек. Лягушек! Неудивительно, что маленький Джем утомлен и сам не свой. Это наиблаговоспитаннейший ребенок, какой только жил когда-либо на свете, когда он не доведен до полного изнеможения. В этом можете не сомневаться». К досаде Сюзан тетя Мэри Мэрайя ничего не ответила. Она никогда не говорила с Сюзан Бейкер за едой, тем самым выражая свое возмущение по тому поводу, что Сюзан вообще позволяют садиться за стол с семьей. Энн и Сюзан подробно обсудили этот вопрос еще до приезда тети Мэри Мэрайи. Сюзан, которая знала свое место, никогда не садилась за стол вместе со всеми, когда Инглсайде были гости. «Но тетя Мэри Мэрайя не гостья», — сказала Энн. «Она член семьи, так же, как и вы, Сюзан». В конце концов, Сюзан уступила, не без тайного удовлетворения. Ей хотелось, чтобы Мэри Мэрайя Блайт видела, что она, Сюзан, не просто прислуга. Сюзан никогда прежде не встречала тетю Мэри Мэрайю, но племянница Сюзан, дочь ее сестры Матильды, одно время работала в Шарлоттауне у мисс Блайт и рассказывала Сюзан все о своей хозяйке. «Я не собираюсь притворяться, Сюзан, будто очень рада предстоящему визиту тети Мэри Мэрайи, особенно сейчас», — сказала Энн со всей откровенностью. «Но она написала Гилберту, спросила, можно ли ей приехать на несколько недель. А вы знаете, как доктор относится к таким вещам?» «Он имеет на это полное право», — твердо заявила Сюзан. «Что же делать человеку, как не стоять горой за родню? Ну, что касается нескольких недель...» «Знаете, миссис докторша, дорогая, я, конечно, не хотела бы видеть все в мрачном свете, но заловка моей сестры Матильды тоже приехала к ней на несколько недель, а прожила 20 лет». «Я думаю, нам нет нужды опасаться чего-либо в этом роде, Сюзан», — улыбнулась Энн. «У тети Мэри Мэрайи есть отличный собственный дом в Шарлоттауне, но он кажется ей теперь слишком большим. И ей в нем очень одиноко. Ее мать умерла 2 года назад. Ей было 85, и тетя Мэри Мэрайя заботливо ухаживала за ней, а теперь очень тяжело перенести утрату. Давайте постараемся сделать ее пребывание здесь как можно приятнее для нее, Сюзан». «Я сделаю все, что от меня зависит, миссис докторша, дорогая. Разумеется, нам придется добавить доску к столу, но в конечном счете всегда лучше удлинять стол, чем укорачивать его». «Мы не должны ставить цветы на стол, Сюзан, поскольку, как я поняла, они могут вызвать у нее приступ астмы. А от перца она чихает, и у нее слезятся глаза, так что нам лучше от него отказаться. Кроме того, она подвержена частым головным болям, поэтому мы должны постараться не шуметь». «Господи помилуй, я никогда не замечала, чтобы вы с доктором особенно шумели. А если мне захочется взвыть, так я могу пойти в кленовую рощу. Но если нашим бедным детям придется держаться тише воды, ниже травы все время из-за головных болей Мэри Мэрайи Блайт, то извините меня, но я считаю, что это уж слишком, миссис докторша, дорогая». «Это всего на несколько недель, Сюзан». «Будем надеяться, что так. Ну да что там, миссис докторша, дорогая, на этом свете нам приходится мириться с ложкой дегтя в каждой бочке меда», таково было последнее слово Сюзан. И тетя Мэри Мэрайя приехала, строго спросив по приезде, давно ли они чистили дымоходы. Она, судя по всему, смертельно боялась пожаров. «И я всегда говорила, что трубы в этом доме недостаточно высокие. Надеюсь, моя постель была хорошо проветрена, Энуся?» «Нет ничего хуже сырого постельного белья». Она завладела комнатой для гостей. А затем исподволь и всеми остальными комнатами в доме, кроме комнаты Сюзан. Ее приезд ни у кого не вызвал бурных восторгов. Джем, едва взглянув на нее, пробрался на кухню и шепотом спросил: «Сюзан, а можно нам смеяться, пока она здесь?» Уолтера постигла бесславная участь. Его пришлось срочно выпроводить из комнаты, так как при виде новой тети его глаза наполнились слезами. Нэн и Ди не ждали, когда их выпроводят, но убежали по собственной воле. Даже заморыш, как уверяла Сюзан, ушел на задний двор, где его стошнило. И только Ширли не сдал своих позиций, бесстрашно глядя на гостю круглыми карими глазами из безопасного укрытия, обеспеченного ему коленями и объятиями Сюзан. Тетя Мэри Мэрайя решила, что инглсайдские дети очень плохо воспитаны. Но чего же ожидать, если у них мать, которая пишет для газет? Отец, который думает, что они совершенство, только потому, что они его дети. И служанка, которая не знает, как вести себя соответственно своему положению. Но она, Мэри Мэрайя Блайт, сделает все, что в ее силах, для внуков бедного кузена Джона, пока Она находится в этом доме. «Твоя молитва перед едой слишком коротка, Гилберт», — заметила она с неодобрением в голосе, в первый раз сев за стол Инглсайде. «Хочешь, я буду читать молитву вместо тебя, пока я здесь? Твоей семье будет подан значительно лучший пример». При великому ужасу Сюзан и Гилберт согласился, и вечером молитву произнесла тетя Мэри Марайя. «Скорее целая церковная служба, чем молитва», – фыркнула Сюзан, когда после ужина занялась в кухне мытьем посуды. Сюзан втайне была вполне согласна с той характеристикой, которую ее племянница дала Мэри Марайе Блайт. У нее тетя Сюзан такой вид, будто она всегда чувствует зловоние. Не просто неприятный запах, а именно зловоние. Глэдис, по мнению Сюзан, неплохо умела подметить главное и выразить свою мысль словами. Впрочем, любой, кто был менее предубежден, чем Сюзан, с готовностью признал бы, что мисс Мэри Марайя Блайт выглядела совсем неплохо для своих 55 лет. У нее были, как она выражалась, аристократические черты в обрамлении глянцевитых, завитых и уложенных седых локонов, которые, казалось, бросали вызов маленькому твердому узлу седых волос на затылке Сюзан. Одевалась она со вкусом, носила длинные серьги из черного янтаря и модный кружевной воротничок, закрывающий ее худую шею. «По меньшей мере, нам не придется стыдиться ее внешности», – думала Сюзан, вытирая тарелки. Но о том, что подумала бы тетя Мэри Марайя, если бы узнала, какими соображениями утешает себя Сюзан, остается только догадываться. Глава 5. Энн срезала цветы. Букет июньских лилий предназначался для ее комнаты, а пионы – Сюзан – для письменного стола Гилберта в библиотеке. Молочно-белые пионы с кроваво-красными крапинками в центре, словно от легкого прикосновения божества. А воздух медленно оживал после необычно жаркого июньского дня. И едва ли можно было сказать, серебряная гавань в тот вечер или золотая. «Сегодня чудесный закат, Сюзан», — сказала она, проходя мимо кухонного окна и заглядывая в него. «Я не могу любоваться закатом, пока у меня не вымыта посуда, миссис докторша, дорогая», — возразила Сюзан. «К тому времени, когда вы ее вымоете, закат погаснет. Посмотрите на это громадное белое облако с ярко-розовой верхушкой, возвышающееся словно башня над ложбиной. Разве вам не хотелось бы полететь и опуститься на него?» Сюзан медленно представила себя летящей над долиной, с тряпкой для мытья посуды в руке, прямиком к этому облаку. Зрелище не показалось ей особенно привлекательным, но необходимо было принимать во внимание теперешнее положение миссис докторши. «На наши розы напали какие-то новые свирепые жуки, непременно опрыскав завтра все кусты жидкостью от насекомых. Жаль, что я не могу сделать это сегодня. Я люблю работать в саду в такие вечера, как нынешний. Все вокруг сегодня растет и радуется. Надеюсь, на небесах тоже будут сады, Сюзан. То есть такие сады, в которых мы сможем работать, помогая всему, что есть в них, расти и радоваться». «Но только жуков там не будет», – поспешила уточнить Сюзан. «Нет, я полагаю, не будет. Но совершенный, идеальный сад не может доставить настоящего удовольствия. Я уверена в этом, Сюзан. Нужно работать в саду самой, а иначе теряется всякий смысл его существования. Я хочу пропалывать и копать, и удобрять, и пересаживать, и подрезать. И я хочу, чтобы на небесах были те цветы, которые я люблю. Я предпочла бы иметь там свои собственные скромные анютины глазки, чем роскошный златоцветник». «А почему вы не можете поработать сегодня в саду, как вам того хочется?» — перебила ее Сюзан, считавшая, что миссис докторша право же чуточку заговаривается. «Доктор хочет, чтобы я поехала с ним. Он собирается навестить бедную старую миссис Пакстон. Она умирает. Он не может ничем помочь ей. Он сделал все, что в его силах. но ей хочется, чтобы он все же заглядывал к ним время от времени. Конечно, все мы знаем, что никто не может ни умереть, ни родиться без того, чтобы рядом не было доктора Блайта. А вечер сегодня очень хорош для прогулки в бричке. Пожалуй, я и сама пройдусь, схожу в деревню, закажу все, что нужно, чтобы пополнить запасы в нашей кладовой. Только сначала уложу в постель двойняшек и Ширли, и удобрю миссис Эрон Уэрт. Она что-то плохо цветет в этом году. Мисс Блайт только что ушла наверх, вздыхая на каждом шагу, сказала, что чувствует приближение очередного приступа головной боли. Так что, по меньшей мере, в этот вечер нам обеспечено немного покоя и тишины. И проследите, чтобы Джим лег вовремя. Хорошо, Сюзан? Попросила Энн, уходя в свете заката, который был словно расплескавшаяся чаша аромата. Он явно устал гораздо больше, чем ему кажется, а он так не любит ложиться спать. Уолтер не вернется домой сегодня. Лесли попросила позволить ему остаться у них на ночь. Джим сидел на боковом крыльце, закинув одну босую ногу на колено другой и, глядя сердито и угрюмо на мир вообще и на огромную луну за шпилем церкви Глена в частности. Джиму не нравилось, когда луна становилась такой большой. «Смотри, как бы такое выражение не застыло на твоем лице навсегда», сказала тетя Мэри Мэрайя, проходя мимо него в дом. Джим бросил ей вслед еще более злобный взгляд. «Ну и пусть застынет, ему все равно». Он даже хочет, чтобы оно застыло. «Уходи! Что ты вечно ходишь за мной по пятам?» Раздраженно бросил он Нэн, тихонько пробравшийся к нему на крыльцо, когда папа и мама уехали. «Злюка!» – сказала Нэн, но прежде чем убежать, положила на порог рядом с ним красный леденец в виде льва, который принесла ему. Джим не пожелал обратить внимание на леденец. Он как никогда чувствовал, что с ним обращаются жестоко. Все несправедливы к нему, все обижают его. А разве та же самая Нэн не сказала? Не далее, как сегодня утром. Мы все родились в Инглсайде, а ты нет? Ди съела после завтрака его шоколадного зайчика, хотя знала, что это его зайчик. Даже Уолтер покинул его, ушел копать колодцы в песке с Кеном и Персис Форд. «Подумаешь, забава? А ему так хотелось пойти с Берти посмотреть, как делает татуировку!» Джим был уверен, что еще никогда в жизни ничего не хотел так сильно. Он надеялся, что сможет рассмотреть чудесный с полным парусным вооружением макет корабля, который, по словам Берти, всегда стоял на каминной полке в доме капитана Билла. «Это просто подлость! Вот что это такое!» Сюзан вынесла ему большой кусок торта, покрытого глазурью, из кленового сахара с орехами. Но Джим с каменным выражением лица проронил лишь: «Нет, спасибо!» Почему она не оставила ему имбирного пряника со взбитыми сливками? Наверное, остальные все съели. Обжоры! Он все глубже погружался в пучину уныния. Мальчишки сейчас уже на пути к дому капитана Билла. Сама эта мысль казалась ему невыносимой. Он должен сделать что-нибудь, чтобы расквитаться со своей семьей. Что, если он разрежет набитого опилками жирафа, Ди, на ковре в гостиной? Старая Сюзан с ума сойдет, как это увидит. Эта Сюзан с ее орехами знает же, что он терпеть не может глазурь с орехами. Что, если он пойдет и подрисует усы Херувиму на картинке в календаре, который висит у нее в комнате? Он ненавидит этого пухлого, розового, улыбающегося Херувима, поскольку тот был, как две капли воды, похож на Сиси Флэг, растрезвонившую на всю школу, будто Джим Блайт ухаживает за ней. За ней? За Сиси Флэг? Но Сюзан считала, что Херувим очарователен. Что, если он оторвет волосы кукле Нэн? Что, если он отобьет нос Гогу или Магогу, или обоим? Может быть, тогда мама поймет, что он уже не маленький. Вот, подождите, придет весна. Он столько лет, с тех пор, как ему исполнилось 4, приносил ей в мае перелески. Но следующей весной не принесет, и не ждите, даже не подумает. Что, если он объестся теми маленькими зелеными яблочками, которые появились на ранней яблоне? Объестся и расхворается. Может быть, это их испугает? Что, если он никогда больше не будет мыть за ушами? Что, если он станет корчить дрожи всем в церкви в следующее воскресенье? Что, если он посадит гусеницу на тетю Мэри Мэраю, большую, полосатую, мохнатую гусеницу? Что, если он убежит на пристань, спрячется на корабле капитана Джона Риза и утром уплывет в Южную Америку? Тогда-то они огорчатся. Что, если он никогда больше не вернется? Что, если он будет охотиться на ягуара в Бразилии? Тогда-то они огорчатся. Нет, он знает точно, что они не огорчатся. Никто не любит его. В кармане его брюк дырка, никто ее не зашил. Ну и ладно, ему наплевать. Он просто покажет эту дырку всем в Глене, и пусть люди знают, какой он несчастный и заброшенный. Волна обид все нарастала и совсем захлестнула его. Тик-так, тик-так, тик-так. Размеренно тикали в передней старые напольные часы, которые привезли Инглсайд после смерти дедушки Блайта. Спокойные, никуда не спешащие старые часы, сделанные еще в те дни, когда существовала такая вещь, как время. Прежде они нравились Джему, сегодня он их ненавидел. Они, казалось, насмехались над ним. «Ха-ха, скоро спать! Другим можно идти к капитану Биллу, но ты пойдешь в постель! Ха-ха, ха-ха, ха-ха! Почему он должен ложиться спать каждый вечер? Да, почему?» Сюзан, снова вышедшая на крыльцо, с нежностью взглянула на фигурку маленького бунтаря. «Можешь не ложиться спать, пока я не вернусь из Глена, Джем, дорогой», — сказала она, желая ублажить его. «Я совсем не лягу спать сегодня», — яростно выкрикнул Джем. «Я убегу, вот что я сделаю. Старая Сюзан Бейкер, я пойду и прыгну в пруд, старая Сюзан Бейкер». Сюзан была далеко не в восторге от того, что кто-то, пусть даже это маленький Джем, называет ее старой. Она зашагала к воротам в мрачном молчании. Его в самом деле следовало бы малость проучить, это пошло бы ему на пользу. Заморыш, вышедший из дома следом за ней и томимый жаждой дружеского общения, сел, обернувшись черным хвостом, перед Джемом. Но его старания оказались напрасными. Ответом ему был свирепый взгляд. «Убирайся! Расселся тут и таращится, как тетя Мэри Мэрая! Пошел отсюда! Ах ты, не хочешь? Не хочешь, да? Ну так вот тебе!» Джем швырнул заморыша игрушкой, жестяной тачкой, весьма кстати оказавшейся под рукой, и тот жалобным воем бросился искать убежище в кустах шиповника. «Вы только посмотрите! Даже кот в этой семье ненавидит его! Какой смысл продолжать жить?» Он поднял леденцового льва. Нэн съела хвост и большую часть зада. Но это все еще был лев. Можно, пожалуй, пососать. Возможно, это последний лев, какого он ест в этой жизни. К тому времени, когда Джем дососал льва и облизал пальцы, решение относительно дальнейших действий было принято им окончательно. Он сделал единственное, что может сделать человек, когда ему ничего не разрешают делать. Глава 6. «Почему это наш дом так освещен?» – воскликнула Энн, когда в 11 они с Гилбертом подъехали к воротам. «Должно быть, у нас гости?» Энн поспешила в дом, но никаких гостей видно не было. Да и никого другого тоже. Свет горел в кухне, в гостиной, в библиотеке, в столовой, в комнате Сюзан и в передней второго этажа. Но нигде ни признака чьего-либо присутствия. «Как ты полагаешь?» – неуверенно начала Энн. Но ее прервал телефонный звонок. Гилберт ответил. Несколько мгновений внимательно слушал, издал восклицание ужаса и опрометью выбежал из комнаты, даже не взглянул на Энн. Очевидно, произошло что-то страшное, и не было времени на объяснение. Энн привыкла к этому, как и положено жене человека, решающего вопросы жизни и смерти. С философским пожатием плеч она сняла шляпу и жакет. Она была немного сердита на Сюзан, которой, право же, не следовало уходить, оставив все огни в доме ярко сверкающими, а все двери широко распахнутыми. «Миссис докторша, дорогая!» – произнес срывающийся голос, который никак не мог принадлежать Сюзан, но все же принадлежал. Энн в изумлении смотрела на представшую перед ней фигуру. «И это Сюзан?» Без шляпы, в седых волосах, клочки сена, ситцевое платье в ужасных пятнах и потеках, а ее лицо... «Сюзан, что случилось? Сюзан?» «Маленький Джем исчез!» «Исчез?» Энн растерянно заморгала. «Что вы хотите сказать? Он не мог исчезнуть!» «Исчез!» Сюзан дышала с трудом, судорожно ломая руки. «Он сидел на боковом крыльце, когда я уходила в Глен. Я вернулась засветло, но его там уже не было. Сначала я не испугалась, но мне не удалось найти его. Я обыскала все комнаты в доме. Он говорил, что убежит». «Вздор! Никуда он не убежит, Сюзан! Вы совершенно напрасно так разволновались. Он, конечно же, где-то здесь. Уснул, наверное. Он должен быть где-то здесь. Я искала везде, везде. Я прочесала весь сад, заглянула во все хозяйственные постройки. Вы посмотрите на мое платье. Я вспомнила, что он всегда говорил о том, как было бы интересно спать на сеновале. И я полезла туда и провалилась через угловой лаз в конюшню, в одну из кормушек. А там еще оказалась кладка яиц, припрятанная какой-то из кур. Счастье, что я ногу не сломала. Если что-либо может быть счастьем, когда пропал маленький Джем». Энн все еще отказывалась верить, что есть причина для беспокойства. «Вы полагаете, Сюзан, что он мог все же уйти с мальчиками, капитану Биллу? Еще никогда не было такого, чтобы он ослушался нас. Но нет, он не ослушался. Благословенный ягненочек не ослушался. Я бросилась к Дрю после того, как все здесь обыскала. И Берти Шекспир, который к тому времени уже вернулся домой, сказал мне, что Джем не ходил с ними. У меня сердце оборвалось. Вы доверили мне присматривать за ним, а я... Я позвонила Пакстонам, и они сказали, что вы были у них и уехали, но они не знали, куда». «Мы поехали в Лоубридж навестить Паркеров. Я обзвонила всех, у кого, по моим предположениям, вы могли быть. Потом я снова побежала в деревню, и мужчины отправились на поиски». «О, Сюзан, была ли в этом необходимость?» «Миссис докторша, дорогая, я искала везде, везде, где мог бы находиться ребенок. Ох, что я пережила за этот вечер! Он говорил, что прыгнет в пруд». Энн невольно содрогнулась. «Нет, конечно, Джем не прыгнул бы в пруд. Это чушь. Но там была старая плоскодонка Картера Флега, с которой тут обычно удил форель. И Джем... В том мятежном расположении духа, в каком он пребывал в начале вечера, мог взять весла и попробовать прокатиться по пруду. Он часто выражал такое желание раньше, и он мог упасть в пруд, даже просто пытаясь отвязать плоскодонку от причала. Страх Энн мгновенно приобрел ужасную, совершенно определенную форму. «А я не имею ни малейшего представления о том, куда уехал Гилберт», — подумала она, лихорадочно соображая. «Что же делать дальше?» «Из-за чего вся эта суматоха?» — страдальчески вопросила тетя Мэри Мэрайя, неожиданно появившись на лестнице в венчике из папильоток и вышитом драконами халате. «Неужели человек никогда не может спокойно проспать ночь в этом доме?» «Маленький Джем исчез», — повторила Сюзан, слишком скованная страхом, чтобы обижаться на тон мисс Блайт. «Его мать доверила мне». Энн сама принялась за поиски. Джем должен быть где-то в доме. Его не было в его комнате. Постель осталась непримятой. Его не было в комнате близнецов. И в ее комнате тоже. Его не было нигде. Обследовав весь дом от чердака до подвала, Энн вернулась в гостиную в состоянии, очень похожем на панику. «Не хочу пугать тебя, Энуся», — сказала тетя Мэри Мэрайя, понижая голос так, что мороз подирал по коже. «Но заглянула ли ты в бочку с дождевой водой? В прошлом году в Шарлоттауне маленький Джек Макгрегор утонул в бочке с дождевой водой». «Я искала и там», — простонала Сюзан, снова заламывая руки. «Я взяла палку и потыкала». Сердце Энн, остановившееся после вопроса тети Мэри Мэрайи, возобновило свою работу. Сюзан овладела собой и перестала ломать руки. Пусть с опозданием, но она все же вспомнила, что дорогую миссис докторшу в ее положении не следует огорчать. «Давайте успокоимся и объединим наши усилия», — сказала она дрожащим голосом. «Вы правильно говорите, миссис докторша дорогая, он должен быть где-то здесь. Не мог же он раствориться, как дым». «Вы заглядывали в ларь с углем? А в часы?» – спросила тетя Мэри Мэрайя. В ларь Сюзан заглядывала, но о напольных часах никто не подумал, и они действительно были достаточно большими, чтобы в них мог спрятаться 7-летний мальчик. Энн не принимала во внимание нелепость предположение, что Джем просидел там, скорчившись столько времени, бросилась в переднюю. Джема там не было. «Когда я ложилась спать вчера вечером, у меня было такое чувство, что непременно что-нибудь случится», — сказала тетя Мэри Мэрайя, прижимая руки к вискам. «Я, как обычно, читала на ночь главу из Библии, и слова «не знаешь, что родит тот день», казалось, выделялись из всех остальных слов на странице. Это было знамение. Постарайся приготовиться к худшему, Энуся. Он мог забрести в болото. Жаль, что у нас нет нескольких собак-ищеек. Боюсь, тетя, таких собак совсем нет на нашем острове. Если бы у нас был сейчас наш старый сеттер Рекс, он умер от заражения крови. Он быстро нашел бы Джема. Я уверена, наши тревоги совершенно напрасны. Томми Спенсер из Кармади исчез вот так же таинственно 40 лет назад. И его так и не нашли. Или нашли? Ну, если и нашли, то только его скелет. Тут не до смеха, Энуся. Не знаю, как ты можешь относиться к этому так спокойно?» Зазвонил телефон. Энн и Сюзан переглянулись. «Я не могу. Не могу подойти к телефону», – шепотом сказала Энн. «Я тоже», – с безнадежностью в голосе отозвалась Сюзан. Ей, несомненно, предстояло презирать себя до конца своих дней за то, что она проявила такую слабость в присутствии Мэри Мэрайи Блайт, но она ничего не могла с собой поделать. После 2 часов страха, бесплодных поисков и самых невероятных ужасных предположений нервы Сюзан никуда не годились. Тетя Мэри Мэрайя прошествовала к телефону и сняла трубку. Папильотки делали рогатым ее темный силуэт на стене, похожий, как подумала Сюзан, несмотря на свою мучительную тревогу, на настоящего черта. Картер Флэк говорит, что они обыскали все окрестности, но пока не нашли никаких следов, невозмутимо сообщила тетя Мэри Мэрайя. Но он говорит, что плоскодонка на середине пруда и, насколько они могли убедиться, в ней никого нет. Они собираются обследовать дно пруда при помощи 4-палого якоря. Сюзан едва успела подхватить Энн. «Нет, нет, я не упаду в обморок, Сюзан», – пробормотала Энн побелевшими губами. «Помогите мне дойти до стула». «Спасибо, мы должны найти Гилберта». «Если Джеймс утонул, Энуся, ты можешь утешаться тем, что он был избавлен от бед и забот этого вредного мира», – сказала тетя Мэри Мэрайя в порядке оказания дальнейшей моральной поддержки. «Я возьму фонарь и еще раз поищу возле дома», — сказала Энн, как только почувствовала, что может встать. «Да, я знаю, вы уже искали, Сюзан, но позвольте мне самой, я не могу сидеть сложа руки и ждать». «Тогда хоть наденьте свитер, миссис докторша, дорогая, роса сегодня обильная и воздух сырой. Я принесу вам красный, он висит на стуле в комнате мальчиков. «Подождите здесь, я сейчас». Сюзан поспешила наверх. А несколько мгновений спустя звук, который можно описать только как вопль, эхом отозвался во всех уголках Инглсайда. Энн и тетя Мэри Мэрайя бросились в холл второго этажа, где обнаружили Сюзан, плачущую и смеющуюся одновременно, в состоянии более близком к истерике, чем это когда-либо было Сюзан Бейкер за всю ее жизнь или когда-либо будет. «Миссис докторша, дорогая, он там, маленький Джем там, спит в своей комнате на диванчике у окна за дверью. Я-то ведь туда ни разу не заглянула. Дверь загораживала окно и диванчик, и когда Джема не оказалась в кровати...» Энн, ослабевшая от неожиданно нахлынувшей радости и чувства облегчения, опустилась на колени возле диванчика. Скоро они, Сюзан, будут смеяться над собственными нелепыми страхами, но в эту минуту не могло быть ничего, кроме слез благодарности и счастья. Маленький Джем крепко спал на диванчике у окна, накрывшись вязаным шерстяным пледом. Рыжие кудри рассыпались по подушке, загорелые руки обнимали старого плюшевого мишку. Незлопамятный заморыш растянулся прямо на ногах Джема. Мальчик, казалось, видел приятный сон, и Энн не хотелось будить его. Но он неожиданно открыл глаза, что были так похожи на карие звезды, и взглянул на нее. «Дорогой, почему ты не в постели? Мы немного испугались, мы не могли найти тебя, а заглянуть сюда не догадались. Я лег здесь, чтобы увидеть, как вы с папой подъедете к воротам. Мне было так одиноко, что не оставалось ничего другого, как только пойти и лечь». Мама подхватила его на руки и перенесла на кровать. Было так приятно почувствовать мамин поцелуй и эти легкие поглаживающие движения, которыми она заботливо подтыкала одеяло и которые давали ему такую уверенность в том, что он любим. И кому это только интересно смотреть, как вытатуируют какую-то дурацкую змею? «Мама такая милая, самая милая мама на свете! А мать Берти Шекспира все в Глэне зовут миссис Вторые Сливки за то, что она такая прижимистая, и он знает, сам видел, что она отвешивает Берти оплеухи за каждую мелочь». «Мама», – пробормотал он сонно, – «я, конечно же, принесу тебе перелески следующей весной и буду приносить их каждую весну. Можешь на меня рассчитывать». «Конечно, дорогой», – улыбнулась мама. «Ну, раз у всех прошел, наконец, этот приступ нервной суетливости», – сказала тетя Мэри Мэрайя, – «мы надеемся, можем спокойно вздохнуть и вернуться в свои постели». Но ее ворчливый тон не мог скрыть того, что она тоже испытала немалое облегчение. «Было так глупо с моей стороны не вспомнить об этом диванчике», – заметила Энн. «Мы сами поставили себя в такое смешное положение, и доктор, будьте уверены, не даст нам забыть об этом. Сюзан, позвоните, пожалуйста, мистеру Флэгу и скажите, что Джем нашелся». «Ну и посмеется же он надо мной», сказала со счастливой улыбкой Сюзан. «Да мне-то что, пусть смеется сколько хочет. Главное, это что маленький Джем жив и здоров». «Я была бы не прочь выпить чашечку чая», – жалобно вздохнула тетя Мэри Мэрайя, собирая дракона вокруг своей костлявой фигуры. «Я мигом приготовлю», – живостью отозвалась Сюзан. «Мы все почувствуем себя бодрее, как только выпьем чайку». «Миссис докторша, дорогая, когда Картер Флэг услышал, что с маленьким Джемом все в порядке, он только выдохнул. Слава Богу! Никогда больше не скажу дурного слова об этом человеке, какими бы несусветно высокими ни были цены в его магазине. И вы не думаете, миссис докторша, дорогая, что это было бы неплохо приготовить завтра на обед курицу? Торжественно отметить это, так сказать. А маленький Джем получит на завтрак свои любимые оладьи». Был еще один телефонный звонок, на этот раз от Гилберта, сказавшего, что он везет ребенка, получившего сильные ожоги, из Харборгхеда в городскую больницу, и чтобы Раньше завтрашнего утра его не ждали. Облокотившись о подоконник, Энн выглянула из своего окна, чтобы с радостным чувством в душе сказать: «Доброй ночи, миру, перед тем, как лечь в постель». С моря дул прохладный ветерок. Казалось, залитые лунным светом деревья в ложбине шелестят в едином порыве восторга. Энн даже смогла посмеяться, хоть и не без содрогания, над паникой, царившей в доме час назад, и над абсурдными предположениями и жуткими воспоминаниями тети Мэри Мэрайи. Ее ребенок был в безопасности. А где-то в это время Гилберт боролся за жизнь другого ребенка. «Дорогой Господь, помоги ему и той матери, помоги всем матерям на свете. Нам так нужна помощь, ведь у нас ищут совета, любви и понимания юные, впечатлительные и нежные умы и сердца». Ласковая ночь окутала Инглсайд, и все, даже Сюзан, которая все же предпочла бы заползти в какую-нибудь славную, тихую и безопасную дыру и втянуть его целиком за собой, уснули под его приютной кровлей. Глава 7. Он будет в большой компании, ему не будет одиноко. Наша четверка. А еще у нас гостят мой племянник и племянница из Монреаля. Вместе им будет весело. Высокая, полная, очень веселая, добродушная миссис Паркер широко улыбнулась Уолтеру, который ответил на улыбку довольно сдержанно. Он был не вполне уверен, что ему нравится миссис Паркер, несмотря на ее улыбки и веселость. Она была, пожалуй, слишком большой и шумной. Впрочем, сам доктор Паркер ему нравился. Что же до нашей четверки и племянника и племянницы из Монреаля, Уолтер еще никогда не видел никого из них. Лоу-Бридж, где жили Паркеры, находился в 6 милях от Глена, и Уолтер ни разу не бывал там, хотя доктор Паркер с супругой и доктор Блайт с супругой часто обменивались визитами. Доктор Паркер и папа были большими друзьями, однако у Уолтера время от времени возникало впечатление, что мама могла прекрасно обойтись без миссис Паркер. Даже в свои 6 Уолтер, как это ясно сознавала Энн, видел то, чего не замечали другие дети. Уолтер был далеко не уверен и в том, что ему действительно хочется поехать в Лоу-Бридж. Конечно, иногда пребывание в гостях оказывалось очень приятным, к примеру, поездка в Эйвонлею. Ах, как было весело и интересно! А ночь, проведенная с Кеннетом Фордом в старом доме мечты, доставила Уолтеру еще большее удовольствие. Хотя в этом случае он, пожалуй, не мог сказать, что гостил у Кеннета, так как Инглсайдская детвора всегда считала дом мечты вторым родным домом. Но поехать в Лоу-Бридж и провести целых 2 недели среди чужих людей – это было совсем другое дело. Однако решение казалось принятым окончательно. По какой причине? Уолтер чувствовал, что она существует, но не мог догадаться, в чем она заключается. Папе и маме это решение нравилось. «Неужели?» – размышлял Уолтер довольно печально и обеспокоенно. «Им хотелось избавиться от всех своих детей. Джем отсутствовал. Его 2 дня назад отправили в Эйвонлию, а еще он слышал, как Сюзан обронила какое-то таинственное замечание насчет отправки близнецов к миссис Эллиот, когда придет время». «Какое время?» Тетя Мэри Мэрайя выглядела мрачнее обычного и однажды сказала, что она желала бы только, чтобы все кончилось благополучно. Что должно было кончиться? Уолтер не имел ни малейшего понятия, но он явственно ощущал что-то очень странное и непривычное в атмосфере Инглсайда. «Я привезу его завтра», – сказал Гилберт. «Дети будут с нетерпением ждать его приезда», – улыбнулась миссис Паркер. «Вы очень добры», – отозвалась Энн. «Без сомнения, все к лучшему», – загадочно заверила заморыша Сюзан, войдя в кухню. «Очень любезно со стороны миссис Паркер избавить нас от Уолтера», – Энуся», — сказала тетя Мэри Мэрайя, когда парк